Чудо святителя Николая. Во время пребывания графини МНТ у меня произошло напугавшее нас дело, могущее быть весьма трагическим. Т. Все спали в столовой, окна которой выходили на набережную. Перед домом небольшой сад. На четырех чугунных столбах стоял балкон, и окна и двери столовой выходили на него. Моя спальня и детские были с другой стороны дома, окнами во двор. Часа в 4 ночи, когда было уже светло, так как это было летом и все окна открыты, слышу я во дворе голоса. Я встала, так как поняла что-нибудь неладно, набросила капот и подошла к окну. Во дворе несколько человек военных. Еще Красной армии не было в то время. И это были люди, а не те грубые существа, сменившие вскоре нашу армию, когда не знаешь, с кем имеешь дело, с человеком или с диким зверем. Один из них обращается ко мне и спрашивает: «Мадам, у вас все благополучно?» Я с недоумением отвечаю: «Да, слава Богу, а в чем дело?» «У вас на балконе было 6 грабителей-арестантов. Мы следили за ними весь день, понимая, что они выжидают ночи, чтобы совершить преступление. Они подошли к вашему дому и по столбам поднялись на балкон. Двое уже вошли в комнату, когда один из нас уронил винтовку и напугали их шумом. Они все быстро спустились вниз и бросились бежать. Одного мы вдогонку убили, одного ранили и взяли, а 4 убежали. Ужасно досадно, — сказал офицер. — Мы хотели впустить их всех в комнату и захватить живьем. У всех у них были большие ножи». Опять Божья милость. Не урони винтовку один из них, грабители в один миг убили бы всю спящую семью. Я поняла, почему арестанты избрали именно нашу квартиру для грабежа. Незадолго до революции я позвала из тюрьмы арестантов, специалистов по столярному делу. Тогда это практиковалось. Нужно было подновить лакировкой старинную мебель красного дерева. И они это делали на месте, не увозя в тюремную мастерскую. Их было 3 и надзиратель. В спальне стоял большой киот, с полу, как угловой шкаф, с большими стеклами. Среди икон была икона святителя Николая, приблизительно около аршина величиной, в тяжелой золоченой ризе. И на ней вделанные в серебро крупные алмазы. Икона выведена была предками моего мужа из Барли Кийских. Голова святителя исключительной живописи, в натуральную величину, без митры. Вообще это был редкий по красоте образ. И я слышала, как один из арестантов сказал другому: «Гляди, вот где ценность-то». Когда большевики выпустили на свободу из тюрем всех уголовных преступников, то ясно, что они задумали путем убийства эту икону заполучить. Когда военные мне сказали, что 2 грабителей были в комнате, то я перепугалась насмерть и боялась идти в ту половину, где спали Т. Я позвонила вниз, и когда пришел удивленный лакей, понимая, что что-то случилось, раз я его вызываю в 4 часа утра, мы с ним пошли вдвоем. Т. Все спокойно спали, не подозревая, что в комнате у них было 2 грабителей убийц.